Боже пресвятый! Патер Ностер! Ну, честная, пионерская! Забормотал и вдруг как бросится к ластику, как схватит за плечи и давай трясти. Ты кто такой? Ты откуда тут взялся? Я Эраст Фандорин, из 6-го класса, из Москвы, — лепетал ластик, болтаясь в сильных руках Дмитрия, будто трепишный петрушка. — А ты-то, о, вы-то кто? — Почему честная пионерская? Царевич выронил шестиклассника. Сам тоже плюхнулся рядом, прямо на землю, вытер лоб. — Мать Божия, свой, советский, в доску свой. — Честная пионерская? — Так я и есть пионер. Юрка меня звать. Юрка Отрепьев, из 5-го Б. 78-я школа имени Гайдара, город Киев. — Имени Гайдара? — удивился ластик, хотя, казалось, удивляться дальше было уже некуда. — Ну да, писателя Гайдара. — Ты как сюда попал, Эраст? — Ну и имечко. — Как у актера Гарина. Смотрел «Каин 18-й». — Зыканское кино. — Нет, не смотрел. Про такой фильм ластик даже не слышал. Я в хронодыру провалился. Из 2006 года. — Из 2006-го? — ахнул пионер Юрка. — Здоровско! А я из 67-го, 1900. Тоже провалился в эту... Как ты ее назвал? — Хронодыра. — Нет, я не сошел с ума, понял тут ластик. Мне просто повезло, ужасно, просто невероятно повезло. Недаром я у профессора экзамен на везучесть выдержал. — Как же ты в нее вляпался? — спросил он, глядя на раскрасневшееся лицо товарища по несчастью. — Случайно, что ли? — Да не совсем. Отрепьев сконфужно почесал затылок. — У нас в Киеве лавры есть. Там музей исторический, знаменитый. Слыхал, наверное? Ластик кивнул. Хотел сказать, что в Киевской лавре теперь не музей, а монастырь, как в старые времена, но не стал перебивать. Там пещеры есть, ближние и дальние. Черепушки всякие, трупаки, ужас. Инков Чернецов там ранее погребали. Соскочил Юрка на старорусский и сам не заметил. Ну вот, я с Виталькой, это кореш мой, поспорил, что спрячусь там и всю ночь просижу, не сдрейфлю. Пошли мы в музей перед самым закрытием. Я в уголке заховался, а Виталька ушел. Договорились, что на завтра, как музей откроется, он первым придет, ну, я и вылезу. Я свой фонарь китайский на кон поставил, а он — ножик перочинный, с четырьмя лезвиями, отверткой и штопором. Царевич вздохнул, видно было, что ему и сейчас жалко того ножика. Остался я один. Когда свет погасили, включил фонарик. Вроде ничего, не страшно, привидений никаких нет. Скучно только. Стал слоняться по лабиринту. Туда залезу, сюда, потом батарейка села. Полез доставать новую, да возьми и вырони. Она закатилась куда-то, в глубину склепа. Полез я за ней. Шарил, шарил, ползал, ползал, ну и провалился в какую-то яму. Пыльну да смердячу. Снова выскочило выражение, явно не из 1967 года. Там пылища, кости какие-то, жуть. Я, конечно, здорово перетрухал. Заорал. Кое-как вылез. Иду по стенке, на ощупь. Чую. Запах чудной. Какого раньше не было. Это ладаном пахло. Я тогда еще не знал. Вдруг навстречу огонек, свечка. И видно кого-то черного в колпаке. Ну все, думаю, прав Виталька, есть привидение. А оно, привидение-то, тоже меня увидело, да как завопит, и зыди наваждение сатанинское. Это отец Саватий был. Келарь монастырский. Мировой старик, мы с ним после подружились. Юрка расхохотался, вспоминая свой давний испуг. «Господи Иисусе, лафа-то какая! Поговорить по-человечески!» Блаженно улыбнулся он, хлопнув ластика по плечу. «Попал я в лето 7100-е и не сразу сообразил, что за год такой. Это я уж потом узнал, что у поляков он считается 1592-й. 13 лет назад это было. Выходит, я в хронодыру провалился. А я думал, это как у Марка Твена, Янки при дворе короля Артура. Не читал?» Там одному мужика, американца, правда, по кумполу стукнули, он очухался, бац, ха, а сам в Средневековье. То ли на самом деле, то ли это у него шарики за ролики заехали, непонятно. Классная книжка. Ладно, попадаю, значит, елки-моталки, в 1592 год. Деваться мне некуда, нифига не знаю, не понимаю. Короче, остался у монахов. Я в Бога, само собой, не верую, но постриг принял. Наречен иноком Григорием. Без этого монастыря нельзя.